Даша честно сосредоточилась, честно начала передавать те неутешительные сведения, о которых ей велел рассказать Куличок. Дама стиснула красивые в кольцах руки на сжатых коленях, хрустнула пальцами. «Итак, вам еще ничего не известно в Петрограде?» Перебила она. Низкий голос ее трепетал в горле. «Вам неизвестно, что вчера ночью был обыск у полковника Сидорова. Найден план эвакуации и некоторые мобилизационные списки. Вам неизвестно, что сегодня на рассвете арестован Веленкин». Выпрямив судорожно грудь, она поднялась с дивана, отогнула портьеру, висевшую на двери, обернулась к Даше. «Идите сюда. С вами будут говорить». «Пароль?» — повелительно сказал человек, стоявший спиной к окну. Даша протянула ему картонный треугольник. «Кто вам передал это?» Даша начала объяснять. «Короче?» Он держал левой рукой у рта шелковый носовой платок, закрывавший его смуглое или, быть может, загримированное лицо. Неопределенные, с желтоватым ободком глаза, нетерпеливо всматривались в Дашу. Он опять прервал ее. «Вам известно, вступая в организацию, вы рискуете жизнью». «Я одинока и свободна», — сказала Даша. «Я почти ничего не знаю об организации. Никанор Юрьевич дал мне поручение. Я не могу больше сидеть, сложа руки. Уверяю вас, я не боюсь ни работы, ни вы совсем ребенок». Он сказал это так же отрывисто, но Даша настороженно подняла брови. «Мне 24 года». «Вы женщина?» Она не ответила. «В данном случае это важно». Она утвердительно наклонила голову. «О себе можете не рассказывать. Я вас все вижу. Я вам доверяю. Вы удивлены?» Даша только моргнула. Отрывистые, уверенные фразы, повелительный голос, холодные глаза быстро связали ее неокрепшую волю. Она почувствовала то облегчение, когда у постели садится доктор, блестя премудрыми очками. «Ну-с, ангел мой, с нынешнего дня мы будем вести себя так». Теперь она внимательно оглянула этого человека с платком у лица. Он был невысок ростом, в мягкой шляпе, в защитном, хорошо сшитом пальто, в кожаных крагах. И одеждой, и точными движениями он походил на иностранца, говорил с петербургским акцентом, неопределенным и глуховатым голосом. «Вы где остановились?» «Нигде. Я сюда прямо. С вокзала». «Очень хорошо. Сейчас вы пойдете на Тверскую. Кафе «Бом». Там поедите. К вам подойдет один человек. Вы узнаете его по галстучной булавке в виде черепа. Он скажет пароль «С Богом в добрый путь». Тогда вы покажете ему вот это». Он разорвал картонный треугольник и одну половину отдал Даше. «Покажите так, чтобы никто не видел. Он даст вам дальнейшие инструкции. Повиновение ему беспрекословное. У вас есть деньги? Он вынул из бумажника две думские ассигнации по 1000 рублей. За вас будут платить. Эти деньги старайтесь сберечь на случай неожиданного провала, подкупа, бегства. С вами может случиться все. Ступайте. Подождите. Вы хорошо поняли меня? Да. С запинкой ответила Даша, складывая тысячные бумажки все мельче и мельче в квадратик. Ни слова о свидании со мной. Ни слова никому о том, что вы были здесь. Ступайте. Даша пошла на Тверскую. Она была голодна и устала. Деревья Тверского бульвара, мрачные и редкие прохожие, плыли как сквозь туман. Все же ей было покойно от того, что кончилась мучительная неподвижность. И непонятные ей события подхватили ее чертовым колесом, понесли в дикую жизнь. Навстречу точной кинотени прошли две женщины в лаптях. Оглянулись на Дашу, сказали тихо: «Бесстыдница, на ногах не стоит». Дальше проплыла высокая дама с полуседыми, собранными в воронье гнездо волосами, с трагически жалкими морщинами у припухлого рта. На лице, когда-то должно быть красивым, застыло величайшее недоумение. Длинная черная юбка, заплатана будто нарочно другой материей. Под шалью, тащившейся концом по земле, она держала связку книг и вполголоса обратилась к Даше. «Есть Розанов, запрещенный, полный Владимир Соловьев». Дальше стояли несколько старичков. Наклонившись к садовой скамейке, они что-то делали. Проходя, Даша увидела на скамье двух, плечо к плечу, крепко спавших красногвардейцев с открытыми ртами, с винтовками между колен. Старички шепотом ругали их нехорошими словами. За деревьями сухой ветер гнал пыль. Прозвонил редкий трамвай, громыхая по булыжнику сломанной подножкой. Серые грозди солдат висели на поручнях, и сзади на тормозе у бронзового Пушкина на голове попрыгивали воробьи, равнодушные к революции. Даша свернула на Тверскую. Со спины на нее налетело пыльное облако, закутало бумажками, донесло до кафе «Бом» последнего оплота старой беспечной жизни. Здесь собирались поэты всех школ, бывшие журналисты, литературные спекулянты, бойкие юноши, легко и ловко приспосабляющиеся к смутному времени, девицы, отравленные скукой и кокаином, мелкие анархисты в поисках острых развлечений, обыватели, прельстившиеся пирожными. Едва Даша заняла в глубине кафе место под бюстом знаменитого писателя, как кто-то взмахнул руками, кинулся сквозь табачные туманности и шлепнулся рядом с Дашей, хихикая влажной гнилозубой улыбкой. Это был давнишний знакомый, поэт Александр Жиров. «Я за вами гнался по Лубянке. Уверен был, что это вы, Дарья Дмитриевна. Какими судьбами? Откуда? Вы одна? С мужем? Не помните меня? Был когда-то влюблен. Вы знали это, правда?» Глаза его маслились. Ни на один вопрос он, очевидно, не ждал ответа. Но был все тот же, со знобцем возбуждения, лишь одреблела нездоровая кожа. На тощем длинном лице значительным казался кривоватый широкий внизу нос. Ой, а я столько пережил за эти годы. Фантастика. В Москве недавно. Я в группе имажинистов. Сережка Есенин, Бурлюк, Крученых. Ломаем. Вы проходили мимо Страстного? Видели на стене аршинные буквы? Это мировая дерзость. Даже большевики растерялись. Мы с Есениным всю ночь работали. Богородицу и Иисуса разделали под орех. Такая, знаете, космическая похабщина. На рассвете две старушонки прочли. И из обеих сразу дух вон. Дарья Дмитриевна, я, кроме того, в анархической группе «Черный коршун». Мы вас привлечем. Нет-нет, и разговору не может быть. У нас шефом знаете кто? Знаменитый Мамонт Дальский. Гений. Кин. Великий дерзатель. Еще какие-то две недели, и вся Москва в наших руках. Вот начнется эпоха. Москва под черным знаменем. Победу мы задумали отпраздновать, знаете как? Объявим всеобщий карнавал. Винные склады на улицу, на площадях военные оркестры, 1,5 миллиона ряженых. Никакого сомнения, половина явятся голые. И вместо фейерверка взорвем на Лосином острове артиллерийские склады. В мировой истории не было ничего подобного. За эти дни это была уже третья политическая система, с которой знакомилась Даша. Сейчас она просто испугалась. Даже забыла про голод. Довольный произведенным впечатлением, Жиров пустился в подробности. Разве вас не рвет кровью при виде пошлости современного города? Мой друг Валет, гениальный художник, да вы помните его, составил план полного изменения лица города. Сломать и заново построить. Мы не успеем к карнавалу кое-что решено взорвать. Ну, конечно, исторический музей, Кремль, Сухареву башню, дом Перцева. Вдоль улицы ставим во всю вышину домов дощатые щиты и расписываем их архитектурными сюжетами новейшего небывалого стиля. Деревья, натуральная листва недопустима. Деревья мы окрашиваем при помощи пульверизаторов в различные цвета. Представляете, черные липы Пречистенского бульвара. Жутко-лиловый Тверской бульвар. Жуть! Решено также всенародное кощунство над Пушкиным. Дарья Дмитриевна, а вспоминаете великолепное кощунство и борьбу с бытом на квартире Телегина? Ведь над нами тогда издевались. Мелко, будто зябко, посмеиваясь, он вспомнил прошлое, ближе подсунулся к Даше и уже несколько раз, жестикулируя, задел ее едва выпуклую грудь. А вы помните Елизавету Киевну с бараньими глазами? Еще до одури была влюблена в вашего жениха и сошлась с Бессоновым. Ее муж — виднейший анархист-боевик Жадов. Он да Мамонт-Дальский, главные наши козыри. Слушайте, и Антошка Арнольдов здесь. При временном правительстве ворочал всей прессой 2 собственных автомобиля, жил с аристократками. Одна у него была венгерка из Вилла-Роде, такой чудовищной красоты. Он даже спал с револьвером около нее. Ездил в Париж в прошлом июле, чуть-чуть его не назначили послом. Осел! не успел перевести валюту за границу. Теперь голодает, как сукин сын. Да, Дарья Дмитриевна, нужно идти в ногу с новой эпохой. Антошка Арнольдов погиб потому, что завел шикарную квартиру на Кирочной, золоченую мебель, кофейники, 100 пар ботинок. Жечь, ломать, рвать в клочки все предрассудки. Абсолютная, звериная, девственная свобода. Вот. Другого такого времени не случится. И мы осуществим великий опыт. Все, кто тянется к мещанскому благополучию, погибнут. Мы их раздавим. Человек — это ничем не ограниченное желание. Он понизил голос, придвинувшись к Дашиному уху. Большевики — дерьмо. Они только неделю были хороши. Ну, в октябре. И сразу потянули на государственность. Россия всегда была анархической страной. Русский мужик — природный анархист. Большевики хотят превратить Россию в фабрику. Чушь. Не удастся. У нас Махно. Перед ним Петр Великий щенок. Двух концов зажжем. Сегодня ночью я вас сведу кое-куда. Сами увидите, какой размах. Согласны? Идем? Вот уже несколько минут, как за соседний столик сел бледный молодой человек с острой бородкой. Через пенсне, пристально из-за газеты, он глядел на Дашу. Оглушенная фантазией Жирова, она не пыталась протестовать. В табачных облаках, казалось, ей рождались, как молния, эти сверхъестественные замыслы. Плавали странные лица с закушенными папиросками и расширенными зрачками. Что она могла возразить? Пропищала бы жалобно о том, что ее сердчишко трепещет перед этими опытами. И, конечно, в грохоте дьявольского хохота, улюлюканья, гоготания потонул бы ее писк. Глаза человека с острой бородкой все настойчивее ощупывали ее. Она увидела в его пунцовом галстуке маленький металлический череп, булавку. Догадалась, что это тот, с кем ей нужно встретиться. Приподнялась было, но он коротко мотнул головой, приказывая сидеть на месте. Даша наморщилась, соображая. Он показал глазами на Жирова. Она поняла и попросила Жирова принести ей поесть. Тогда человек с бородкой подошел к ее столу и сказал, не разжимая губ: «С Богом! В добрый путь!» Даша раскрыла сумочку и показала половину треугольника. Он приложил ее к другой половине, разорвал их в мелкие клочки. «Откуда вы знаете Жирова?» — спросил он быстро. «Давно по Петербургу. Это нас устраивает. Нужно, чтобы вас считали из их компании. Соглашайтесь на все, что он предложит. А завтра, запомните, в это самое время вы придете к памятнику Гоголя на Пречистенский бульвар. Где вы ночуете?» «Не знаю». «Эту ночь проводите где угодно. Ступайте с Жировым». «Я ужасно устал». У Даши глаза наполнились слезами, задрожали руки, но, взглянув ему в недоброе лицо, на булавочку с черепом, она покорно потупилась. «Помните, абсолютная конспирация. Если проговоритесь хотя бы нечаянно, время боевое, «Вас придется убрать», — он подчеркнул это слово. У Даши поджались пальцы на ногах. К столу проталкивался Жиров с двумя тарелками. Человек с булавочкой подошел к нему, кривя улыбкой тонкий рот, и Даша услышала, как он сказал: «Хорошенькая девочка. Кто такая?» «Ну, это ты, впрочем, оставь, Юрка. Не для тебя приготовлено». Улыбаясь, не то грозясь, Жиров показал ему вдогонку осколки зубов и поставил перед Дашей черный хлеб, сосиски и стакан с коричневой бурдой. «Так как же? Сегодня вечером вы свободны?» «Все равно», — ответила Даша с мучительным наслаждением, откусывая сосиску.